помещении, залитым голубым светом, пропущенным через стеклянную крышу и стены, что-то дрогнуло. Сверкающие сочленения аппаратов над окоченевшим телом пришли в движение. Они осторожно выпрямляли конечности замученного, поливали его раны какой-то прозрачной жидкостью, курившейся белым паром. Кровь с него смыли, и теперь он покоился плоско, прибранный к вечному сну. Но блеснули какие-то острия. Я решил, что сейчас его вскроют. И хотя он был уже мертв, хотел побежать туда, уберечь его от четвертования. Однако настоятель положил мне на плечо железную руку, и я остался на месте. Сверкающий колокол поднялся, и я увидел нечеловеческое лицо. Теперь все машины работали одновременно и с такой скоростью, что видно было только мелькание и под столом движение стеклянной помпы, в которой бурлила красная жидкость. Наконец, в средоточии всей этой суеты, грудь лежащего приподнялась и опала. Раны заживали у меня на глазах. Он шевелился и подтягивался всем телом. «Воскрес?» — спросил я шепотом. «Да», — отвечал настоятель, — «чтобы скончаться еще раз». Лежащий огляделся вокруг. Мягкой, словно бескостной ладонью, взялся за рукоятку, торчавшую сбоку, и потянул за нее. Колокол снова надвинулся ему на голову. Косые клещи, высунувшись из ножен, схватили его тело. Раздался тот же вопль, что и раньше. Я до такой степени ничего уже не соображал, что безропотно позволил отвести себя к терпеливо ожидавшему нас каравану седоков в капюшонах. В каком-то отупении вскарабкался на железную клячу и слушал, что мне говорят. Настоятель объяснял, что в павильоне устроен пункт обслуживания, позволяющий переживать собственную смерть. Делается это для того, чтобы испытать, возможно, более сильные ощущения, и вовсе не только мучительные. При помощи трансформатора раздражителей боль ежесекундно сменяется жутким наслаждением. Благодаря определенным типам автоморфии дихтонцам мила даже агония, а кому маловато одной, тот по воскрешении дает убить себя снова, чтобы пережить необычное потрясение еще раз. И в самом деле, наш стальной караван удалялся от места развлекательной казни настолько медленно, что хрипение и стоны любителей острых ощущений еще доносились до нас. Эта необычная техника получила название «агонирование». Одно дело — читать о кровавой сумятице прошлого в исторических книгах, и другое — хоть в малой мере увидеть и пережить ее самому. Мне уже так опротивило пребывание на поверхности под ярким солнцем среди излучин серебряных автострад, мелькающая далеко позади искорка павильона наводила на меня такой ужас, что я с истинным облегчением углубился во тьму канала, встретившего нас холодным и безопасным безмолвием. Настоятель, догадываясь о моих чувствах, молчал. До вечера мы посетили еще пустынь некоего Анахарета и орден меньших братьев, поселившихся в отстойнике каналов дачного предместья. Наконец, поздней ночью, мы закончили объезд епархии и вернулись в обитель деструкцианцев, перед которыми мне было до странности стыдно за те минуты, когда я так ужаснулся ими и возненавидел их. Келья показалась мне уютным домом. На столе ждала приготовленная заботливым послушником холодная фаршированная этажерка. Я быстро покончил с ней, успев уже проголодаться, и открыл том дихтонской истории, посвященный новому времени. В первой главе повествовалось об автопсихических движениях 29 века. Вся изменчивость так уже всем надоела, что идея оставить тело в покое и заняться перековкой сознания словно омолодила общество и вылечила его от маразма. Так началось возрождение. Во главе его стояли гениалиты, предложившие сделать всех мудрецами. Тотчас обнаружилась неутолимая жажда познания. Вовсю начали развиваться науки, устанавливалась межзвездная связь с иными цивилизациями. Информация, однако, росла лавинообразно, и понадобились новые телесные переделки, ибо ученый мозг не умещался даже в животе. Общество огениальнивалось по экспоненте, и волны умудрения обегали планету. Этот ренессанс, усматривавший смысл бытия в познании, продолжался 70 лет. Рябило в глазах от мыслителей, профессоров, суперпрофессоров, ультрапрофессоров, а потом и контрпрофессоров. А так как волочить все более мощный мозг на телоходах становилось все неудобнее, после непродолжительной стадии двоедумцев, снабженных как бы двумя телесными тачками передней и задней для размышлений высших и низших, гениолиты силой обстоятельств превратились в недвижимость. Каждый из них был замкнут в башне собственной мудрости, опутанный змеями проводов, как медуза Горгона. Общество походило на соты, в которых личинки-люди копили мед мудрости. Беседовали беспроводным манером и обменивались телевизитами. Дальнейшая эскалация привела к конфликту сторонников об обществлении частной мудрости со скопидомами, накопителями знаний, которые всю информацию желали иметь для себя лично. Начались подслушивания чужих размышлений, перехват наиболее мозговитых концепций, подкапывание под башни философских и литературных противников, подтасовка данных, подгрызание кабелей и даже попытки аннексии чужого психического имущества вместе с личностью его владельца. Реакция на все это была решительной. Наши средневековые гравюры, изображавшие драконов и заморские диковины, ребячество по сравнению с телесным разгулом, охватившим планету. Истязухи, вырыванцы и людорезы рыскали посреди всеобщего хаоса. Расплодились симбиозы тел и агрегатов, сноровистые во всяком распутстве, головоз, автолюб, селадон-аппаратчик, а также кощунственные карикатуры на духовенство, змеинок, змеинокиня, архимандок и святуша. Именно тогда в моду вошло агонирование. Дело кончилось стремительным регрессом цивилизации. Орды мускулистых давильцев с танкинями озорничали в лесах. В укромных норах таились жутеныши. На планете не осталось уже и признаков того, что когда-то она была колыбелью гуманоидного разума. В парках, заросших столовым сорняком и одичавшими вилками и ножами, покоились между кустами салфетника мебелища, сущие горы дышащего мяса. Эти кошмарные формы чаще всего были не результатом сознательного планирования, но следствием дефектов телотворительной аппаратуры. Вместо заказанного ей товара она плодила уродов-дегенератов. В эту эпоху социального монстролиза, как пишет профессор Гранс, предыстория словно брала реванш у своих поздних потомков, ибо то, что для первобытного ума было кошмаром мифов, чудовищным словом становилось плотью теперь в разогнавшемся биотическом механизме.